Глава 34. «Что?» — распахнул глаза, будто передо мной в живой ипостаси появился настоящий дракон. «Я...» — Мицука продолжала мяться. «Хочу остаться с Аяна наедине, чтобы...» «Я понял, что ты хочешь переспать с ней», — засмеялся я. Настроение заметно повысилось. Когда видишь, что твой босс перед тобой отчитывается, становится довольно забавно. «Но зачем спрашивать об этом меня?» «Ты мой друг», — просто ответила та, — «а она твоя сестра. Я не хочу вмешиваться в ваши отношения». А вот эта фраза меня напрягла. «Что ты имеешь в виду?» — переспросила я, вмиг потеряв свое боевое настроение. «Изаму, прости», — смущенно улыбнулась та, но все же посмотрела мне в глаза. «Скажи, вы родные или сводные?» «Конечно, родные», — чуть ли не воскликнул я. «Что за глупые вопросы?» «Тише, тише». Она отступила, будто боялась моего гнева. «Просто я вижу, как она на тебя смотрит. Между вами что-то было?» «Да твою ж мать, как она догадалась!» «Мицука, ты же понимаешь, что это неприемлемо. Мы не можем подобное допустить». «Почему?» — искренне удивилась та. «Я такое не порицаю. Это всего лишь секс. Возможно, даже лучше, чем со мной. Запретный плод всегда сладок. Не мели чепухи». «Изама, мне все равно, даже если это и так», — добродушно улыбалась блондинка. «Ты можешь мне раскрыться?» «Да», — я на мгновение задумался. «Но баш на баш, расскажи мне о Каори. Что с ней произошло?» «Оу», — Мицука отвела взор. «Прости, но это не моя жизнь. Чужие секреты раскрывать не имею права». Вновь посмотрела на меня. «Но спроси у нее сам. Ты ей очень нравишься. Не думаю, что она откажет тебе в разговоре». «Да уж», — пробормотал я и чуть отхлебнул из чашки. «Приятный горьковатый привкус, как раз то, что тогда требовалось. Я недавно понял, что ничего о вас не знаю. Ты со мной уже давно общаешься, знаешь мои секреты, мою жизнь, а я о вас лишь крохи». «Тебя это беспокоит?» — участливо поинтересовалась та. «Теперь да», — кивнул в ответ. «Все же нас слишком много связывает, и это не только работа и секс. Мы как-то...» Я запнулся, не зная, какое именно слово подобрать. «Породнились?» — подсказала Мицука. «Да, что-то вроде того». «Согласна», — улыбнулась она. «Тогда решай», — кивнула на кофе. «Ты сегодня с нами или чуть отдохнешь?» «Эх, что же вы со мной делаете?» Я усмехнулся и залпом выпил терпкий напиток. Благо, он уже немного остыл, и моя глотка осталась цела. Зажмурившись, ощутил знакомый вкус. Примерно такой же кофе давал мне Ясуша, когда я скакал по дорогам по поручению бандита. Но это странно, вряд ли наш виски, а Мицука, скорее всего, воспользовалась именно нашим. Настолько вкусный. Или я чего-то не знаю. А может, дело в пилюлях, что подкинула туда блондинка? Но опять же, почему они похожи по вкусу? Не мог же секретарь подбросить мне наркотик в кофе? Или мог? «Изаму, все нормально?» — спросила женщина и взяла меня за руку. «Да-да», — я распахнул веки, на мгновение меня повело в сторону. Просто немного задумался. «О чем, если не секрет?» «О том, что со мной будет, если не смогу справиться с эрекцией. Разорвет ли меня от перевозбуждения?» «На этот счет можешь не беспокоиться». Мицука прижалась ко мне и мягко поцеловала. «Вся наша компания тебе поможет».